сам Флаки старался убедить Таркеля перейти на сторону Дании. И, было очевидно, что он плохо знал нашего деда, упирая на то, что лучше держаться победителей. «Понимаю, до прошлого года я сам воевал против англичан», с таким понимающим видом кивал Таркель, «и заявляю, что они все жалкие слабаки». «Значит», Флаки прямо просветлел, «значит, сражаться против вас намного веселее», завершил мысль Таркель. «Сестра же как-то странно на меня посмотрела, да и не только она, это ухмылка, они и правда чем-то похожи», протянул Ари. «Че?» Оглянулся я, взглянув на свою команду. «Нет-нет, ничего», Ари поднял руки в знак примирения. «Эй, Торфин, а это сам Таркель заметил наш корабль, сколько зим?» Тогда же и Флаки взглянул в нашу сторону. «Не похоже, чтобы он вообще понял, что я сын того самого Торса. Впрочем, я ведь пока и не представлялся. Здаров, деда, погоди, у меня тут образовалось небольшое дело к тому квадратному ублюдку». Я демонстративно указал пальцем на Флаки. От такого обращения у Имс-викинга лицо перекосило. Да и его подчиненные были поражены столь грубым заявлением. «Че что? Эй, мое имя Торфин, сын Торса. И, Флаки, я пришел срубить твою тупую башку». Вот теперь на лице Флаки проступило узнавание. Хотя, наша команда сама по себе не внушала ужаса, но вид моей брони впечатлял. Да и носовая конструкция Драккара выглядела весьма грозно. И, пока команда Имс-викингов тихо офигевала от такого крутого поворота событий, я взял из рук Хильда свой шлем и надел его. Ха-ха-ха. А с моста раздался громогласный смех Таркеля. Глава 16. Около минуты мы стояли на своих кораблях в напряженном молчании. Никто не спешил атаковать. Простые воины ожидали команды своего вождя, мы же с Флаки просто смотрели друг на друга. Не знаю, о чем думал он, а я размышлял о том, как бы так помягче сказать, что честного боя один на один не будет. Хотя, с моей броней честный бой невозможен в принципе. В общем, это, я немного преувеличил, не буду я отсекать тебе голову. Что? Не понял Флаки. Знаю, что ты побоялся вызвать моего отца на бой и нанял убийцу, чтобы он сделал все за тебя. Боялся ли ты самого Торса или реакции Сигвальда, неважно, трус он и есть трус. Вот я так подумал и пришел к выводу, что такая трусливая псина просто не заслуживает такой чести, как смерть в поединке. Говоря это, я поднял руку, и мои люди тут же приготовились к стрельбе. Флаки побледнел, сразу же бросаясь на дно Драккара, стараясь укрыться за щитами, что были обильно навешаны на бору. В тот же момент я дал отмашку и мои лучники дали первый залп. Было бы просто атаковать взрывными стрелами, но это не удовлетворило бы мое стремление к мести. Нет, так не пойдет. И, смахнув с носа Драккара, я прыгнул на воду. Ха-ха, знакомый трюк. Давай, Торфин, удави этого жалкого труса. Таркель искренне веселился, наблюдая за боем, и поддерживал меня дружескими восклицаниями. Стой, Торфин, все не так. «Я не нанимал Аскеладда», — воскликнул Флаки, выпучив глаза. Его сильно удивило то, как я побежал прямо по воде. При этом по мне уже выпустили стрелы его лучники, показавшиеся из-за щитов. Но, немногие попавшие стрелы лишь бессильно отскакивали от брони. «Ты совсем дурак, я даже не называл имя убийцы. Проклятие!» Подскочив, я запрыгиваю прямо на борт его драккара и одним махом сношу головы нескольким бойцам, выступившим мне наперерез, прикрывая своего вождя. «Хе-хе, это расплата, Флаки». Сбоку на меня бросился викинг, и я взмахом рассек его на две части, но вложил в удар чуть больше сил, чем нужно, и с лезвия сорвалась вспышка света, что перерезала также и переднюю часть корабля. Сам же Флаки в ужасе пятился назад. То, что я здесь вытворял, просто выбивалось за рамки разумного и внушало страх даже закаленным в боях воинам. «Флаки, пригнись!» — крикнул я и нанес вертикальный удар. Удивительно, но тот послушался, и лезвие света разрезало с десяток имс-викингов, скучковавшихся на узком пространстве. Флаки же оказался сильно ниже линии разреза, и ему отсекло лишь немного волос с макушки. «Неужели все?» — огляделся я. Флаки тоже шокированно осмотрелся. Живых союзников на корабле у него не осталось. Да и сам корабль начал наклоняться, а его внутреннее пространство заливала вода. «Как это? Поднимайся, умри стоя, придурок!» Старик с квадратной головой посмотрел на меня, как на исчадие бездны. Но, вдруг он будто вспомнил, что является викингом. И, выхватив кинжал, подскочил, бросившись на меня. «Сдохни!» Блеск сабли и свист разрезаемого воздуха. Обе кисти Флаки падают в воду вместе с оружием, а сам викинг с воплем отшатывается. Я же поднимаю меч вверх и даю отмашку. Не проходит и пары секунды, как нас накрывает новый обстрел. Мне-то ничего, серебряные латы практически неуязвимы, а вот Флаки проткнуло несколько стрел. Еще. Он еще жив. Кричу, разворачиваясь к своему кораблю. «Подонок!» Доносится мне в спину хриплый голос Флаки. «Это все следствие твоих собственных поступков, ты сам выбрал свою судьбу». В этот же момент Флаки поразили новые стрелы. Он был еще жив, но без магии такие ранения уже не исцелить. Он теперь ходячий мертвец, повреждения внутренних органов и кровотечения прикончат его быстрее, чем через минуту. Жил без чести, и умер так же, заключил я, спрыгнув на воду. К своему драккару я возвращался в тишине, только тугой звон тетивы, выстреливших еще раз лучников, разбавил этот момент. Это было сильно, Торфин, жестоко и изощренно, восхищенно крикнул мне Таркель, а еще быстро. Кажется, даже мои люди были удивлены тому, как быстро свершилась моя месть. Хотя, пока это была только одна голова, которую я даже не снял, оставив тело Флаки тонуть в реке. Ну а что они ожидали? Что мы будем биться 3 дня и 3 ночи? Эй, дед, ты Аскеладда не видел? Видел. Он участвовал в штурме, но, кажется, уже увел свои корабли. Лис махнул хвостом перед твоим носом. Ха-ха, ТЦЦ. Еще я ему сказал, что ты придешь по его душу. Что? Ха-ха-ха, Торфин. На меня взглянула Ильва, когда я вернулся на корабль. Фух, ладно, дед, куда он уплыл? Вперед по Темзе. Дед махнул рукой, показывая, куда именно это вперед. Вы издеваетесь. Нахмурился я. Мы же сами оттуда приплыли. Хотя, это было не так уж и странно. У Темзы есть некоторые тупиковые ответвления, где мы могли бы разминуться с кораблями викингов. Что дальше? Поплыли к выходу в море. Мы в любом случае выйдем туда раньше, останется только дождаться Аскеладда. Эстуарий Темзы — место, где он точно будет, рано или поздно. Точно. Я плохо представляю это. Темза — длинная река, но у нее один выход в море. Либо Аскелад пройдет там, либо бросит корабли. Пронести их по суше слишком далеко не выйдет. Понятно. Ребята уже несколько устали, но я погнал их обратно к выходу в море. Даже особо отдохнуть не дал, чтобы не сбавлять скорости и выбраться из Темзы раньше Аскеллада, или догнать его. И, через пару дней мы уже обустраивали лагерь чуть в отдалении от берега реки. Дальше уже было Северное море. Учитывая скорость моего драккара, Аскеллад никак не мог пройти тут раньше нас. По пути мы его не встретили, так что он точно задержался в одном из ответвлений Темзы. Ну а дальше потянулись дни ожидания. Вождь, может, сходим на деревню поблизости? Руки аж чешутся повоевать. Эй, они же крестьяне до мозга костей, они не свободные бонды, как мы. Что? Эх, тяжело вздохнул. Во-первых, они не воины, вообще. Достойной битвы у них не найдешь. Во-вторых, они бедны, трофеев тоже не сыщешь. Сами крестьяне. Заметил другой парень. Молодых парней и девок можно продать и хорошо заработать. Не люблю работорговлю. Качаю головой. Присутствующие удивленно посмотрели на меня, потом на Хильду. Сама рабыня тоже непонимающе захлопала глазами. Ну, мне отвратительно работорговля как социальное явление. Но мне нравится владеть рабынями. Развожу руками. Это чисто фетиш. И, фактически, я считаю их членами своей семьи. Так что, я не возражаю, если кто-то решит купить себе раба, но забудьте о том, чтобы самим угонять людей в рабство. А, многозначительно протянул Ари. Семья, ошарашенно выдала Хильда. Ну, вот конкретно ты у меня что-то вроде младшей жены, пояснил я, и девушка сразу опустила голову, смутившись. Ха-ха-ха, рассмеялась Ильва. И Ханна тоже, да, точно. Собственно, я уже задумывался о том, чтобы заняться Хильдой плотнее. Она уже достаточно ко мне привыкла и чувствует себя комфортно рядом. Но, сейчас я был больше сосредоточен на своей задаче. И, прошло не больше недели, когда появились корабли. Только это был не Аскеллад, а мой эксцентричный двоюродный дед, Торфин. Ямсвикинг радостно махал мне рукой с корабля. «Давай смахнемся, боги!» Закатил я глаза. «Конечно, у меня не было никакого желания с ним биться. Но, Когда Йенс викинги высадились на берегу, Таркель сделал мне предложение, от которого нельзя отказаться. Если победишь меня, я расскажу тебе кое-что об Аскеладде. Честно, просто дожидаться этого пирата тут выматывало. И, с каждым днем все сильнее крепли сомнения, что он вообще появится. Я недоумевал, куда этот парень вообще мог деться. Хорошо, готовься получить взбучку. Ха-ха, давай же, как я скучал по этому. Развеселился Таркель. Смотрю, у тебя новая броня и оружие. Где достал? Сам сделал. Вот как, да, это похоже на тебя. Они заколдованы, верно, верно. Хе-ха-ха, ну мы и сразились. Йенс-викинги окружили нас, с интересом наблюдая за схваткой. Тут были и знакомые лица. Тот же Асгейр так и остался в роли тактика отряда. Воины были рады снова встретить меня. Да и я, честно говоря, радовался встрече. И также был рад сразиться с Таркелем. Вот только, новая броня и оружие давали мне слишком большое преимущество. Если раньше еще было неясно, кто победит, то сейчас. Ха. Дед отступил, с интересом взглянув на разрезанный топор в своих руках. Прошло много времени, Таркель, как я и говорил, пока я был ребенком, у тебя были шансы. Теперь нет. Еще посмотрим. Викинг бросился на меня, намереваясь забороть свободными руками. Возможно, он также упирал на то, что я не хочу серьезно его ранить, иначе не стал бы нападать так открыто. Или же он надеялся на свою кольчугу, что когда-то была заколдована мной. В итоге же я просто искромсал Таркеля так, что от него живого места не осталось. Он пытался повалить меня, отнять оружие, побороть, но все тщетно. И это происходило достаточно быстро. В принципе, схватка и не должна была затянуться. Хах, ты вырос. Тяжело дышал Таркель. Столько ран и сильная потеря крови быстро измотали старика. Хотя, даже сейчас он не выглядел именно как старик, просто крепкий воин. Очень крепкий, я бы сказал. Большинство людей с такими ранами уже двинули бы коней, а этот продолжал стоять и пытаться вести бой. Успокойся уже, вздохнул я. Пришлось снова колдовать с помощью собственной крови, чтобы вырубить Таркеля. Иначе он вообще не признает поражение. И уже потом, исцелив его и приведя в чувство, я мог получить разъяснение. Значит, я, все же, проиграл. Покачал он головой. Это было закономерно. Хе-хе. Так, что насчет Аскеладда? Он, ушел по суше. Мы нашли его корабли. Наверное, мне просто не хватает опыта в подобном выслеживании. Того же Флаки я поймал на чистой удаче. А тут, даже не похоже, чтобы Аскеладд именно убегал от меня. Просто у меня не получается его подловить. Осталось только вздыхать. Не знаешь, куда он отправился. Викинг отрицательно покачал головой. Должен быть где-то среди датских отрядов. Он действует с ними. Я же вспоминал этого викинга. И, должен отметить, он отличается от типичных налетчиков, хотя и пользуется многими их методами. Пусть я находился рядом с шайкой Аскеладда недолго, но успел понять некоторые детали их взаимодействия. Они весьма обособлены и даже в составе армии будут, как бы, сами по себе. А еще, сам Аскеладд, он одновременно похож на викинга, и в то же время нет. Воинская честь для него пустой звук, но я не могу искренне назвать его трусом, если на то пошло. Хотя обязательно назову. Он расчетливый тактик, который ставит перед собой цели и не особо считается с методами их достижения. Слушай, ты можешь присоединиться к нам, как в старые добрые времена. Предложил Таркель. Воюем против викингов. Хмм, будет весело. Но, тебе-то уже заплатили. Не бойся, я уговорю англичан нанять и тебя. Они же христиане, боятся колдунов. Меня они боятся еще больше. Оскалился Таркель. Ладно, ты меня почти уговорил. Это будет очень весело. В этом что-то есть, но Аскеладд моя первоочередная цель. Конечно. И мы ударили по рукам. Потом Таркель еще встряхнул отбитую кисть. Латная перчатка дала мне некоторые преимущества в данном жесте. Если бы это было именно дружеский удар по рукам, то все было бы нормально. Но дед сам ударил посильнее, намереваясь пробить мне кисть и похвастаться так силушкой своей. Вот и расплачивается за это. В общем, старый лис махнул хвостом и сбежал. Оставалось негодующе скрипеть зубами и думать о новом плане. Это же малышка Ильва. Обрадовался вдруг Таркель, увидев мою сестру. «Я тебя совсем малюткой помню», — в ладошке помещалось. У сестры от таких заявлений лицо приняло весьма печальное выражение. «Торфин, ты ее с собой взял? Зачем? Она хотела поучаствовать в нашей мести, и у нее сердце воина. Так, почему бы и нет? Хмм. Таркиль нахмурился, и уже более внимательно оглядел мою команду. Эта девушка, рабыня, я купил ее недавно у торговцев. Ее деревню разорил Аскеллад. Вот как, думаю, есть в этом некая справедливость, если и ей я позволю вонзить в него пару стрел. Оскалился я. Ха-ха, во имя Одина, откуда в тебе столько жестокости, Торфин? Повеселел викинг. Меня было трудное детство. Деревянные игрушки к полу прибиты. Ха-ха-ха, я не понял, ха-ха. Но, человек он в высшей степени позитивный. Далее, пообедав, мы отправились назад по Темзе, уже с отрядом Таркиля. Поскольку я покинул Лондон, предполагаю, армия свина может предпринять попытку нового штурма, заявил он. Атакуем их, конечно, кивнул я. Хе-хе, и он был прав. Когда мы вернулись к мосту, то викинги уже спустили на воду драккары и штурмовали укрепления англичан. Некоторые даже успели забраться на сам мост и учиняли резню среди гарнизонных войск. И, я даже представил, что если бы штурмом командовал Аскеллад, он бы мог придумать и какой-нибудь изощренный финт. Например, вывести местных крестьян под стены и резать их на глазах защитников, подначивая тех выйти в поле, попутно обвиняя в трусости. Торфин, ну что? Как в старые добрые времена. Да, Таркиль, как в старые добрые времена. Возьму корабли по правому борту. Тебя больше. Если не справишься со всеми, пока я топлю те 4 корабля слева, то, сам понимаешь, еще посмотрим, кто справится быстрее. Тебе нужны люди. Нет, моя команда справится. Хмм. Таркиль оглянулся, но выражать сомнения не стал. Вместо этого он перешел на свой драккар, и наши корабли разделились. «Взрывные?» – спросил Ари. «Взрывные?» – кивнул я. Парни начали готовить подрывные стрелы. Хильда же с интересом огляделась, у нее ведь только обычные боеприпасы были. Ей я опасался давать особые заколдованные стрелы, а то еще нечаянно подорвалась бы сама. Я тоже вооружился луком. Причем, это был уже не тот лук, с которым я сражался в прошлом походе. Новый был из композитных материалов и куда лучше зачарован. «Ари, давай за дракона!» Кивнув, парень подскочил к носу драккара, взявшись за распылитель. Голова дракона дернулась, готовая извергнуть поток пламени на врага. «Готовься!» Даю команду и сам натягиваю тетиву. Парни и Ильва готовят стрелы. Они смотрят, куда целюсь я сам, и также направляют стрелы в ту же сторону. Огонь! До кораблей противника еще было далеко, но чародейские луки позволяли стрелять достаточно точно даже на такие расстояния. И... хоть попали не все, тем не менее, этого было достаточно. От первого же обстрела вокруг драккара врага расцвели огненные цветы взрывов, а одно попадание разворотило заднюю часть корабля, попутно отбросив и хорошенько подпалив самих викингов. С еще одним кораблем мы разобрались точно так же, а к третьему мы уже подплыли на дистанцию огня, и Ари дернул рычаг в виде драконьего рога, после чего из его пасти вырвалась струя огня, охватившая вражеский драккар. Викинги кричали от страха, бросаясь с охваченного пламенем корабля, после чего уже всплывающих воинов добивали лучники обычными стрелами. Так-то, стрельба взрывными стрелами эффективней. Дракон скорее оборонительное вооружение. Но мне очень хотелось его испытать в реальном бою. Да и Ари тоже был доволен, задействовав этот артефакт. Таркиль к этому времени только подобрался к одному из кораблей противника, чтобы устроить абордаж. Его лучники тоже работали, но это было далеко не так эффективно, как в моем случае. Но, в ближнем бою дед быстро расправился с врагом, и с какой-то детской обидой смотрел, как взрывается очередной корабль викингов. «Торфин, а ну прекращай, ты же их так всех убьешь!» – закричал он. «Оставь мне хоть немного, жадный ты засранец! Ха-ха-ха! Прости, старик, кто успел, тот и съел, мерзавец! Раньше ты не был таким, тем не менее...» Я немного придержал своих ребят, даже не столько ради Таркиля, а чтобы сэкономить взрывные стрелы, которых осталось меньше половины от изначального запаса. Хотя, после я еще зачарую, но это требует времени и сил. Но, еще парочку мы потратили. Эй, они отступают, парни, жахните по ним хорошенько. Да, командир, хмм. Глядя на то, как мои люди снова стреляют из луков, я заметил, что они как-то неуловимо изменились. Стали более собранными, что ли? Эй, Это ведь их первое полноценное сражение. С Флаки все было иначе, но сейчас парни действительно распробовали вкус силы. «Торфин, ты на берег!» — кричал Таркель. «Да, вдруг там Аскеллад. Я-ха-ха, я с тобой. Ну да, вместе веселее». Глава 17. Двое парней и Хильда остались на корабле, вооруженные луками, они оказывали огневую поддержку, так сказать. Парням я разрешил использовать взрывные стрелы по ситуации, и они не подвели. Еще пока только мы высаживались, в рядах противника расцвели пламенные взрывы. Остальные же из нашей команды выступили вперед, стремясь врубиться в ближний бой. Иль вошла рядом со мной, прочие уже за нашей спиной. У нас не было построения как такового, слишком мало людей, но, тем не менее, благодаря подавляющему преимуществу в качестве экипировки, мы просто не нуждались в тактическом преимуществе. И, завидев такую небольшую группу, датчане решили надавить на безумцев, что таким скромным составом вышли против целой армии. Тем более, пока еще даже Таркель со своими людьми не высадился. Хотя, насчет целой армии, я немного преувеличил. Львиная доля воинов погибли во время сражения на реке. Что за? Вышедшие на меня викинги натурально опешили, разглядев мою броню под алой накидкой. И первым же взмахом сабли я рассекаю десятки людей. Сестра вырывается вперед, врезаясь в строй врага и размахивая своей саблей направо и налево. Она была быстра, и каждый удар отнимал хотя бы одну жизнь. Когда бьют с такой скоростью, уклонение становится невыполнимой задачей. «В бой!» — кричал кто-то из парней за моей спиной. Они уверенно шли за мной и Ильвой, добивая тех, кто оказался просто вне зоны нашего удара. «Че, женщина!» — успел кто-то воскликнуть, прежде чем сестра отсекла воину голову. «Так просто!» Впечатленно вздохнул один из парней за мной. Их поражало то, как легко, оказывается, убить человека. Ну и, также, парней воодушевляло преимущество, которое они получали от колдовского оружия и брони. Еще больше их впечатляло то, как легко с врагами расправлялись мы с Ильвой. Уже очень скоро азарт начал пропадать. В прошлый раз эти битвы мне казались веселее. Но, тогда у противника были хоть какие-то шансы. А сейчас, это стало просто неинтересно. Хотя, идите сюда, друзья, я, Торфин Колдун, отправлю вас прямо в Вальхаллу. Раскидывая руки, будто собираюсь обнять вражескую армию. Нет, все же, мне это нравится, в какой-то мере. Сдохни, чертова ведьма. А это на Ильву напали сбоку. По шлему девушки даже попали топором, но кроме металлического звона, никакого более результата это не принесло. Сама же девушка просто махнула саблей и отсекла руку нападавшего. «Не подходи, чудовище!» Я продолжал наступать. Но теперь, некоторые воины просто отступали назад, пятились, или вовсе разворачивались и бежали прочь. «Ха-ха-ха, бегите, спасайтесь!» Похвалил я их решение. Тем временем, в схватку включались люди Таркеля. Зачистив часть побережья, они выстроились клином, во главе с самим вождем и ворвались в строй данов. Англичане же кое-как разобрались с теми, кто прорвался к стенам и на мост, после чего поддержали нас с обстрелом противника из луков. И, в итоге, очень быстро наступление датчан превратилось в отступление, или, скорее, даже бегство. «Это их лагерь», — воодушевленно выдала Ильва. «Мы прорвались до самого лагеря противника. Остатки их армии уже просто разбегались. И это были такие ошметки, за которыми просто не было особого смысла бежать. Мы сдаемся. Стойте. Викинги передо мной побросали оружие на землю. Эй-эй-эй, что значит сдаемся? Я не принимаю вашу капитуляцию». Подняв меч, демонстративно кладу его тупой стороной клинка на плечо. «Вы уже победили, нет смысла дальше сражаться». «Как это нет смысла? Сражайтесь до конца, чтобы показать свою доблесть. Боги смотрят на нас». Говоря это, я вскинул руки вверх и поднял голову, смотря в небеса. В тот же момент один из викингов рванул вперед, выхватив кинжал. Он явно намеревался загнать клинок мне под шлем, в прорезь для глаз. Конечно, такой вариант я предусмотрел. Прорези довольно тонкие и, если сам я вижу через них вполне нормально, то просунуть через них даже очень тонкий клинок уже просто нереально. Тем не менее, датчанин даже не успел подобраться достаточно близко. Резким взмахом я снес ему голову. Вот. «Берите с него пример и умрите в бою, как и подобает воинам. Цените мою доброту, я позволяю вам умереть достойно». Не испытывайте мое терпение, иначе умрете безоружными. Чтоб ты сдох, чертов колдун. Ха-ха-ха. Уже в отчаянии, викинги подхватывают свое оружие и бросаются в бой. С этими ребятами даже проще как-то, чем с англичанами. Достаточно бросить пару фраз про честь и трусость, и эти викинги бросаются на смерть. И дело тут не в культе скандинавских богов. Они идут в бой не потому, что надеются попасть в Вальхаллу, а потому что сдаться и умереть безоружным – это позор. Их с детства так воспитали, что мужчина должен любить битву. И вот они бросаются на меня, даже зная, что не смогут победить. Я же без зазрения совести уничтожал военную элиту Дании. Эти люди избрали путь войны, и я с радостью помогу им пройти его до конца. Торкель пока еще с весельем рубился среди врагов, вместе со своими воинами. Но, даже так, все закончилось относительно быстро. «Брат, ты заметил?» – спросила Ильва. «Что их гораздо меньше?» «Да, я только согласно кивнул. Даже с учетом тех солдат, что погибли на кораблях, силы противника были слишком уж скромными. Уже позже, со слов пленных, мы узнали, в чем дело. Свен отступил и увел с собой большую часть войск. Оставшиеся же должны были просто держать осажденный город в напряжении. Вот только отбытие Торкеля спровоцировало оставшиеся силы на штурм. Ну а возвращение оказалось неожиданным. Почему-то датчане решили, что Торкель убег с концами. И, да, насчет пленных. Это были лишь несколько воинов. Обычно ни я, ни Торкель пленных не брали. Но здесь особый случай. Хватит. Прекратите, мы сдаемся. Отчаянно кричал лысый старик. Его вид внушал. Нет, не каким-то брутальным могуществом, а некой несуразностью. В бою с него, похоже, слетел шлем, и теперь голова воина была открыта. Голова, сверкающая лысиной. Его макушка была вытянута и придавала голове датчанина схожесть с яйцом. За его же спиной пряталась молодая прекрасная девушка в крылатом шлеме. Собственно, вид этого совершенно не боевого шлема указывал, что девушка эта непростая. Ладно, я уже навоевался. Со вздохом опускаю меч. Ну и, к красивым девушкам, пожалуй, я могу относиться с некоторой снисходительностью. Если они не идут на меня с оружием в руках, конечно. Простите, ваше высочество. Виновато вздохнул яйцеголовый. Так это принцесса. Правда, не совсем понятно, зачем Свен оставил здесь свою дочь. Я вообще не слышал, чтобы с армией была принцесса. Хех, теперь королю придется дать бой. Довольно заявил подошедший Торкель. Когда у нас его сын? Сын? Не понял я. Старик вопросительно изогнул бровь и кивнул головой на принцессу. Дед, ты чего, совсем ослеп? Это красавица-принцесса. Да как ты смеешь? Вдруг вскинулся яйцеголовый. Мы с Торкелем удивленно на него посмотрели. В самом деле, этот мужик был не в том положении, чтобы вот так кричать на нас. Перед тобой его высочество кнут. Спокойно. Поднял я руку. Никто не тронет принцессу, не нужно этих жалких попыток выдать столь красивую девушку за мужчину. Кхмм. Торкель криво усмехнулся. Правда, я тоже не могу точно сказать, парень это или девушка. Заметила сестра. Конечно же девушка. Закатил я глаза. Это же очевидно, что я мужчины от женщины не отличу. В любом случае, Торкель прав, Свену придется что-то делать с этой ситуацией, когда у нас в заложниках оказалась его дочь. Сама принцесса хотела что-то сказать, даже слегка приоткрыла рот, но, так и не набралась храбрости, спрятавшись за яйцеголовым. «Не бойтесь, принцесса, как я и сказал, вас никто не тронет». Постарался я ее немного успокоить. Правда, кажется, она была в шаге от того, чтобы расплакаться. «Не принцесса», — совсем тихо прошептала она. «Да, Торфин, я тебе говорю, это кнут», — вздохнул Торкель. «Я уже видел его раньше». «Дед, ты меня не обманешь», — покачал я головой, тот же только махнул рукой. Впрочем, позже я так и не узнал наверняка, является ли кнут парнем или девушкой. Она даже не особо старалась притворяться парнем. Тем не менее, на самом деле, это было даже не особо важно. Каких-то планов на принцессу у меня не было. Этот Торкель намеревался использовать ее как приманку на Свена. Меня же больше интересовало, куда подевался Аскелот. С оставшейся у Лондона армии Дании его не было. Этот парень уже ушел со своими людьми грабить английские земли в округе. Зато, присоединившись к Торкелю, я мог использовать английских разведчиков, чтобы узнать больше о набегах викингов на их земле. Так, оставив свой корабль у моста и обзаведясь лошадьми, я проверил несколько следов, но каждый раз цель ускользала от меня. Лишь пару раз удалось выйти на отряды викингов, но это были совсем не те, кого я искал. Как-то непривычно. Ильва с удовольствием спешилась. Ну, остальным тоже не хватало сноровки в управлении лошадью. И, хоть усидел были стрёмно, но атаковать на скаку никто в нашем отряде даже не помышлял. Лошади оставались исключительно средством передвижения. Уже осень наступала. Если Аскилат все еще с данными, то он будет там. Ты собираешься навязать королю бой? Да, ты со мной. Я лишь пожал плечами. Вскоре мы собирались отправляться ближе к восточному побережью Англии, где были сосредоточены силы короля Свина. Таркель был полон намерения разбить их, тем более, что викинги в принципе не имеют привычки двигаться единым кулаком. Скорее, Свен разделил свои силы и уже отдельные кланы викингов грабят Англию, каждый на своем направлении. «Отправляемся завтра», — сообщил дед. «Без проблем. Для этого перехода уже были подготовлены корабли. Наш драккар особо готовить и не нужно, поставить его на воду – дело 10 минут. Ну а пока, мы отдыхали перед предстоящим переходом. Для этого сами англичане предоставили нам места на своих постоялых дворах. У меня даже была своя комната, отдельная комната у Ильвы с Хильдой. Но, в этот раз я решил забрать рабыню к себе. Как по мне, она уже достаточно привыкла к нашему обществу и чувствовала себя вполне спокойно. Ну а мне все сильнее не хватает девичьего тела. Уже практически пролетело лето, сколько уже месяцев прошло, с тех пор, когда я был с Ханной. Хильда, ложись. И, пока без каких-то ухищрений или игр, я просто уложил девушку на свою постель, начав ее аккуратно освобождать от одежды. Сама Хильда совсем притихла, стараясь не смотреть мне в глаза. В этом ей помогала густая челка, что закрывала практически половину ее милого личика. Тем не менее, она не была напугана, смущена, но не более. Думаю, было правильно дать ей время. Сам я также снял часть своей одежды и, наклонившись к девушке, поцеловал ее шею. «Хозяин!» – трепетно вздохнула она. Похоже, девушка ожидала, что я сразу перейду к делу. Но, вместо этого, я решил сначала немного ее разогреть. Исследуя юное тело красавицы, поглаживая ее соблазнительные изгибы, лаская скромную мягкую грудь девушки. «Ну вот, смотри, ты уже готова». Я провел тремя пальцами по нежной щелочке Хильды и, подняв руку, показал ей оставшуюся на моих пальцах блестящую влагу. «Теперь пора». Погладив бедра девушки, раздвигаю ее ножки и, придвинувшись ближе, пристраиваю свой напряженный член к ее влажной киске. «Мгхаха». Хильда вцепилась дрожащими руками в тонкое покрывало. «Да». В этой комнате даже была практически нормальная кровать, в то время, как парням достались привычные им и по дому лежанки. Хотя, тут тоже был матрас из сена, в общем-то, узкая. Положив руку на плечо девушки, я вошел в нее. Жаль, что она уже не была девственницей. Похоже, раз она не была из знатного рода, то пленители и не особо заботились о сохранности ее невинности. Хотя это и могло бы повысить ее цену. Впрочем, ее юная киска все еще была приятно тугой и нежной. И, конечно, теперь она принадлежит мне. Продолжая двигаться, даже ускоряя темп, я старался действовать нежно. А киска Хильды хоть и была узкой, но такой влажной, что мой член просто скользил в ней вперед-назад. Наклонившись к лицу девушки, я поймал ее губы поцелуем, а свободную руку положил на грудь своей партнерши. Уже вскоре сам я был готов кончить, но сдерживался, продолжая ритмичные движения в киске девушки. Я хотел сначала довести ее до оргазма. Для этого пришлось несколько менять темп, но, даже так, в какой-то момент я уже просто не мог сдерживаться. И, прихватив девушку в крепкие объятия, расслабляюсь. Мой член с удовольствием извергается потоком семени в ее внутренности. «Тетарфин!» – возбужденно выдохнула Хильда. «Еще не все. Пока мое орудие оставалось напряженным, я продолжал двигаться. При каждом толчке наши гениталии начали издавать более смачные хлюпающие звуки. Вдобавок, чуть приподнявшись, взявшись одной рукой за талию девушки, второй я начал ласкать ее клитор. И, в таком темпе она тоже быстро достигла оргазма. Содрогнувшись, Хильда выгнула спину, тихо застонав в моих руках. Ее же киска обильно зафонтанировала сквиртом, показывая, как ей было хорошо. «Ах, все же, ты прелесть!» Погладил я ее губы пальцем. Такой сладкий голос. Девушка прикрыла покрасневшее от стыда лицо ладонями. Я же, решил перевернуть девушку на живот и, даже не покидая ее дырочки, возобновил движение в прежнем темпе. Она правда была хорошенькой юной девушкой, и я с удовольствием кончал в нее снова и снова. Все же, свои кольца даже в такой момент я не снимал, вдобавок мистические татуировки также давали некоторое усиление. Поэтому, уже поздней ночью, когда девушка окончательно выдохлась, я все еще был полон сил, а девушка к этому моменту уже не просто нежилась в моих руках, но и старалась ответить лаской. Ее либидо истощилась, и, все же, она решила продолжить. Хильда хотела доставить мне удовольствие, для чего воспользовалась своим ртом. Вот так, еще немного. Поглаживая ее голову, я также задавал ей темп. Немного покачиваясь, она активно работала языком, лаская мой член, а также помогала себе руками. Она не была опытной в этом, но оказалась очень ласковой и старательной, достаточно, чтобы весьма скоро заставить меня снова кончить. И это очень приятно, когда ты только кончил, смотреть, как девушка преданно проглатывает все, что ты спустил в ее рот. Я развлекался с ней до поздней ночи, но, в конечном итоге, Хильда слишком устала. «Все, ты хорошо постаралась, теперь отдохни». Я уложил девушку рядом. Ну а утром мы еще пару раз расслабились во время купания перед походом. «Скоро зима уже», — вздохнула Ильва, когда мы поднялись на Драккар. «Возможно, придется задержаться тут дольше, чем я думал». Покачал я головой. «Да», — в голосе девушки звучало сомнение. Оглянувшись, я посмотрел на принцессу с ее свитой, что разместились на моем корабле. Это было разумное решение с учетом того, что на моем Драккаре достаточно много места из-за малого экипажа. Ну и, судя по всему, здесь самой принцессе было комфортнее, чем на корабле Ямсвикингов Таркеля, или вовсе среди англичан. И, помимо яйцеголового помощника принцессы, который больше походил на опекуна, с ним также был пьяный в край священник. Христианин пребывал в таком состоянии, что, боже, вдруг подскочил он, вскинув руки вверх. «Господи, даруй мне свою любовь!» Тут же забеспокоился яйцеголовый. «Быстрее, дайте ему вина, эр Рагнар!» — испуганно прошептала принцесса имя яйцеголового. И, у самого Рагнара было такое выражение лица, что даже мои парни поспешили ему помочь. Быстрее, чем через минуту, в руки священника была вручена бочка вина из запаса датчан, которые мы реквизировали, разбив их силой у Лондона. Священник же, присосавшись к бочке, моментально успокоился и снова стал частью пейзажа. «Христиане!» — покачала головой Ильва. «Да, кстати, а ведь именно церковь контролирует наибольшую часть производства вина и пива. Полагаю, именно поэтому, хоть пьянство и считается грехом наравне со сквернословием и гомосексуальностью, сами священники лишь поощряют умеренное распитие алкоголя, хотя сами же и напиваются до животного состояния». «Поплыли!» — вздохнул я. Корабли Таркеля уже двинулись по Темзе. Глава 18. Битвам предшествовало практически недельное плавание. И, хоть принцесса со свитой были пленниками, по сути, между ними и моей командой завязалось общение. Наблюдая за этим, я также старался понять, что вообще из себя представляют пленники. Но, их характеры были на поверхности. Принцесса, которую нам представляют как принца, она по натуре осторожная трусиха, привыкшая оставаться как можно более незаметной. Она всеми силами старалась не привлекать к себе внимания. А когда к ней обращались, девушка просто терялась и искала поддержки у Рагнара, который видел в ней практически собственную дочь и старался защитить ее. Я бы сказал, перестарался. Он стремился не поддержать ее, а просто оградить от окружающего мира. Сложнее всего было разобраться в священнике, потому что этот парень почти все время пьяный валяется в беспамятстве. Вполне возможно, что это примитивное состояние и есть сама его сущность. Разве что, иногда, когда он лишь немного пьян, священник выдает проповеди. Ну, как умеет. «Бог есть любовь. Я вижу ее вокруг, но нигде ее нет», — изрекал он. «Че?» — наклонил голову Ари. «Что этот старик несет?»